«Что? Какая свадьба?» Рин удивленно моргнула, еще не успев уловить мысль. Даже пробежалась опасливым взглядом по лицам семейства Пендрагонов, особо уделив внимание Сейбер. Та, кстати, по всей видимости, тоже сразу уловила идею финской чародейки, чуть ли не в один момент с дочерью, отчего в ответ на взгляд Рин приняла вид подозрительно честный и непричастный к происходящему. Ну как же, наиграно, но надо отдать ей должное, наиграно качественно изобразила недоумение Эдельфельд. Ты, со своим слугой несколько часов пробыла в уединенном подвале, выходишь к нам такая сияющая и говоришь, что тебя можно поздравить. В приличных семьях это означает, что скоро свадьба. Че что, Тасака даже отшатнулась, бросая полный ужаса взгляд на распахнувшую ротик Сакуру. Вот кто сразу ничего не понял, но сейчас был даже рад за сестру. Дико изумлен, смущенный неловок, но однозначно рад. И это читалось у нее на лице, без всякой эмпатии. Как я не рассмеялся от этого вида, даже не представляю. Нет, Аркх Эдельфельд, насколько же упали нормы морали в Европе, что уединение мастера со слугой у тебя сразу сводится к одной мысли. Вот теперь-то сока завелась, и начала сверкать глазками и немножко фонить темной маной, тем самым распространяя вокруг эманации жажды крови и просто чудовища. О, впечатилась Илья, под молчаливое округление глазок Арквиты Силы Слизрит. А все действительно прошло удачно. Девочка развернулась на стуле, забираясь на него коленками и обхватывая руками спинку, чтобы смотреть на Рин прямо. А что-нибудь, кроме интересного зрачка, эти глазки дают. Я теперь вижу в темноте, а если сосредоточусь, то могу увидеть и магические потоки без всяких заклинаний, отвлеклась хозяйка дома. Хаймэмэм, мелкая принялась задумчиво на меня смотреть, я уже отчетливо видел, как в этой белокурой голове начал созидаться хитрый план по получению такого же апгрейда, а лучше, более крутого. Эх, пороть ее некому, надо будет намекнуть Шира, чтобы занялся, но он светлый, не потянет. О, точно, пусть ее воспитывает Рин, она справится. Осталось донести эти благие вести до всех заинтересованных. И вообще, теперь взгляд был обращен к золотистой блондинке, что являлась троюродной сестрой самой японской девочки-волшебницы, завидуй молча. Было бы чему завидовать, очень неплохо скрывая означенную зависть, ярко вспыхнувшую у нее внутри после осознания произошедшего, вскинула носик Лувия. Шейра, не мог бы ты подать мне еще одну порцию? Да, конечно, бедная Ишатли под созерцание раздраженной Тасаки, встряхнув головой, повернулся к блондинке. Сейчас, будешь столько есть, превратишься в корову, уведомила финскую девочку-волшебницу девочка-волшебница немецкая, отвлекаясь от построения коварных планов ради более важного, укола подозрительной вертихвостки, что крутится рядом с ее братиком. У меня все откладывается в правильных местах, как бы невзначай сложила руки под грудью Лувия, взглядом выразив все неозвученное. Гейрер, завибрировала мелкая, задетая за живое, братик, мне тоже добавки. И обратно так перевернулась на стуле одним движением, как умеют только дети. Хоть что-то в этом мире неизменно, я вздохнул, делёша Иша священный нерушим. Хорошо, что Сакура излечилась от своей яндеристости, ну или почти излечилась, а то бы у нас тут еще и внутренняя война началась. Быстрее бы Медея уже подготовила площадку. Увы, вопреки моим желаниям, заветное сообщение пришло только через несколько часов, да и то это было очень хорошим показателем. Знаю я этих магов, подпиливающих что-либо напильником, могут самозабвенно возиться днями напролет, пока их кто-нибудь не пнет на предмет покушать, уделить внимание заскучавшим дамам, спасти мир, нужное подчеркнуть или вписать в пропуск. Тем не менее, весть дошла и нужно было идти. Пора, я поднялся из кресла и отцепил наушники, в которых просидел последние часы, вполглаза наблюдая за тренировками Рин и подготовкой остальных. Война вышла на финишную прямую, или кривую, тут уже как пойдет. За столом резко установилась тишина. Мутян, последние несколько минут теребившая Арквит на тему ее приключений, нахмурилась и, одернув куртку, поднялась на ноги. Степенно отвечавшая до этого вампиресса, как будто не сразу поняла случившееся, но быстро взбодрилась и с любопытством захлопала на окружающих ресницами. Прочие же напряглись, по-разному проявив эмоции на лице, но все словно только в этот конкретный момент осознали всю важность и опасность предстоящего события. «Пусть я знаю, что это бесполезно, но все-таки предлагаю всем мастерам и незаинтересованным остаться в доме. Я пойду с вами», — решительно и в один голос заявили. «Ну да», — все присутствующие волшебники и волшебницы, дружно и не сговариваясь. «Я тоже хотел бы пойти, куда менее эмоционально», — попросил Арквит. «Ладно, как я и сказал, я знал, что это бесполезно. Волевое усилие и очередной разрыв в пространстве открывает нам путь. Хаем, может, все-таки тихонько вырубить Илью? Ай, чего уж теперь. На другой стороне нас уже ждала Медея на пустынной каменной площадке, расположившейся на некотором возвышении. А во, да тут и что-то вроде дота сделали. Будет куда загнать Аиша с группой поддержки. А что по магии? Переключаюсь на драконье зрение и начинаю быстро-быстро моргать. Древняя чародейка воистину не скупилась, и сам воздух в этой местности светился от вложенной в него силы. «Все готово, мой мастер, мы можем начинать», — поприветствовала меня колхидская принцесса. «Хорошо, а как ты сама? Не устала?» «Нет», — мотнула головой фигура в балахоне, «а по нашей связи я опять уловил что-то вроде мурлыканья и радости, что о ней беспокоится, бытие слугой, к тому же, класса кастер несет определенные плюсы». «Пока у меня есть доступ к вашей пране, мне довольно сложно устать». «Ясно. Тогда, всем, кому меньше 1500 лет, я попрошу занять места в укрытии, чисто на всякий случай». «Но мы...» Начал был Эмия-младший. «Шира, вот вы вот сейчас вообще ничего сделать не сможете, так что хотя бы не мешайтесь», — рыкнул я в ответ. Парень немного недовольно посопел, но в нужном направлении потопал. «Ну да, вместе со своим гаремом Ирин, что...» Немного помявшись, покидав на меня несколько сложных взглядов и явно что-то желая сказать, все-таки сказать так ничего и не решившись, отправилась следом за героическим Аишем. «Начинаем!» Я достал из-под пространственного кармана детское сердце, уже полностью обросшее странными кристаллами, и колбу с останками червей Закина. Спустя пару секунд, обе не слишком аппетитные заготовки под воплощение Грааля были объединены вместе, и я принялся вливать в них ману. Поначалу ничего не происходило, и я уже было полез за консервированными душами, как неожиданно количество сил перешло в качество. Мутно-синие кристаллы начали стремительно покрывать поверхность прилипшей друг к другу органики, на глазах перерабатывая в себя, что сердце, что останки червей, после чего получившаяся друза взлетела в воздух и зависла, чтобы секунду спустя обратиться в искусно сделанную чашу, состоящую словно из сгустившегося света. Правда, в отличие от кристалла, она была не совсем материальной, призрачной, полупрозрачной, незавершенной. Зато внутри нее я отчетливо почувствовал сущность демона, все еще скованного и заточенного, но уже почуявшего крохотную щелочку к свободе, и сейчас активно зовущего того, кто мог эту свободу дать. «Граалю не хватает слуг для воплощения», — поджав губы, произнесла ровным тоном Сейбер. «Вопрос запитывания маной, только и всего». Поспешил я успокоить накручивающую себя воительницу. А еще я был прав, тварь внутри уже кое-кого зовет. Зовет, но ответ пришел раньше, чем я успел открыть рот для его произнесения. С ревом и грохотом, пробив все старательно возводимые медеи барьеры, с небес спустилась золотая колесница, несущая лишь одного пассажира. Ну, очень технологичная колесница, даже, пожалуй, что-то вроде истребителя-кабриолета, в общем, непонятная хрень. Но выглядело внушительно. В блеске и величии, король героев сошел на землю, заставляя свой транспорт рассыпаться золотыми искрами. И я ничуть не иронизирую, даже его откровенно молодежная одежда этого времени ничуть не портила впечатление, будто к нам снизошел кто-то очень и очень высокопоставленный и имеющий право на власть. Это наваждение было сродни тому, что я испытал, глядя на созданную Арчером копию Экскалибура. Ни псионическое внушение, ни магическая аура, хотя по насыщенности силой парень был, пожалуй, самым мощным из всех виденных мной до сих пор слуг. Нет, дело было в ощущении некой сущности, самой природы того, кто стоял перед нами. Вот только все портило обилие веры в его существование. Она буквально застила всю его душу десятками сияющих слоев, через которые едва получалось разглядеть даже демоническую кровь, текущую по жилам его материального тела. То, что его энергетика оказалась даже мощнее, чем у Геракла, сюрпризом для меня не являлось, а вот тот факт, что личности, не знаю как выразить, роль Гильгамеша окажется куда толще и прочнее, чем я предполагал, было действительно удивительным зрелищем. Да, тварь из Грааля уже надежно пустила в нем корни, но вот то, что даже за десяток лет, являясь в прямом смысле кровью и плотью этого разумного, она не смогла полностью его перестроить, влияние ли это легенд или действительно сила самой личности, но одним этим фактом, древний царь вызывал уважение к своей персоне. Впрочем, он сразу же его сильно подпортил. «Вижу, чернь собралась поприветствовать короля, весьма занимательно», — царственно кивнул он, держа руки в карманах и окинув всех присутствующих надменным взглядом. «Эта война удивительна в своем абсурде», — с усмешкой продолжил гость, проходя алыми глазами с вертикальным зрачком по нашим лицам. «Мастера собираются вместе, подделки призывают подделок, грязные кровососы лезут в дела людей. Наблюдать за этим было даже забавно, я все гадал, когда же вы начнете понимать, что ваш убогий союз обречен на провал самой логикой войны Святого Грааля, но, похоже, вы нашли способ обойти условия игры и получить приз шулерством. Или нет?» Насмешливый взгляд мазнул по чаше. «Я уже могу ему втащить?» Деловито поинтересовалась Мордрит, закидывая свой двуручник на плечо. Воплотить на себе полный доспех она успела еще до начала моих манипуляций с сердцем Иллии. «Подожди», — вышла вперед Артурия, также уже полностью готовая к бою и сжимающая в руке замаскированный экскалибур, однако пока направляя его острие в землю, «я хочу поговорить с ним. Лет 10 не виделись, Сейбер, явно все услышал, но не подумал и бровью повести, чтобы как-то поменять выражение лица, Гильгамеш. Удивлен, что ты стоишь в одном строю с монстрами и даже согласилась на это жульничество. Утоли мое любопытство, как вы планировали делить Грааль между собой, хотя, неважно, как бы искусно вы не имитировали силу, у вас все равно ничего не получилось. Вид подделки и создавших ее, в попытке смухлевать, отбросов смущает меня. Никчемные, не способные даже сразиться и умереть по правилам, да будут повержены таким же мусором». Гильгамеш вскинул руку, за его спиной открылось полтора десятка золотых окон, откуда выглянули различного вида мечи, копья, алебарды, еще один небрежный жест, и весь этот арсенал устремляется к нам. Этот тип явно красовался, подобрав для атаки какой-то откровенно скромный арсенал, не фонящий магией и в половину от того оружия, которым он гонял Ра и его слугу. Однако летели эти подарки быстро, почти полная скорость звука с места, только вот если человек от такого ни за что бы не уклонился, то слуги — совсем другое дело, не говоря уже обо мне. Ну и не смог я устоять. Перевооружение, загрузка, слова сказаны на ускорении и, по большому счету, совершенно не нужны, но это и не важно, вся эта атака уже скрылась в почти таких же порталах, только багрово-красных. Начавшие было уклоняться или отбивать девушки застыли, как и несколько бескураженной потерей собственности Гильгамеш. Установилась неловкая тишина. Призываю и рассматриваю один из брошенных в нашу сторону мечей. Хаем, добротный клинок с зачарованием на прочность и остроту. Почерк чар мне совершенно не знаком, но общая мощность и эффективность откровенно не очень. Мусором называть артефакт, конечно, не стоило, но чем-то выдающимся он точно не являлся. Тишина из неловкой начала перерастать в гнетущую. «Ты», — моноблондина с красными глазами всколыхнулась, попытавшись что-то сделать, но без всякого результата. «Ты посмел украсть у короля, так, вот давай без изображения оскорбленной невинности. Ты явился, куда тебя не звали, начал хамить и кидаться всякими острыми предметами в хозяев вечера, а теперь еще и жалуешься, что у тебя отобрали снаряды. Нет, я понимаю, что в Шумере было сложно с манерами, да и то, не факт, но за 10 лет в этом мире-то можно было хотя бы уточнить правила хорошего тона». Дерзкое животное, нацепившее личину человека, вновь оскалился в высокомерной ухмылке дух, а в воздухе вокруг него начали открываться сотни золотистых порталов. «Зачем ты пришел, Арчер?» — повысив голос, но не переходя на крик, потребовала вернуть внимание к себе Артурия. И звучало это, не сказать чтобы приказом с большой буквы, но точно не женской истерикой, которую можно проигнорировать. Разве не очевидно? Уже начавшее было выходить из порталов оружие остановило свое движение. «Уверен, Катомини перед смертью успел вам кое-что рассказать. Я единственный слуга, что был омыт Граалем и обрел физическую форму. Хотя, лишь благодаря тебе, Сейбер». Его ухмылка стала откровенно гнусной. Не просто высокомерной или презрительной, а именно гнусной, словно он наслаждался какой-то несправедливостью, что непременно оскорбило бы собеседницу. «Я знаю истинную природу Грааля, как никто, вот теперь гнусь ушла и вернулась в высокомерие, даже, можно сказать, торжественность. Когда внутренности его омыли меня, я понял, что он из себя представляет. Тогда и решил, он должен принадлежать лишь мне. Принадлежать, и только тебе, в голосе старшей Пендрагон отразилось непонимание, ведь слуги участвовали в войне ради возможности загадать желание, Гильгамеш же выразился на японском так, чтобы выпятить интерес к владению конкретно Граалем, а не возможностями, которые он предоставляет. Естественно, хотя ритуал призыва Грааля, та еще шутка, нас одарили новой усмешкой, но на этот раз даже в какой-то мере доброй, как будто желая поделиться юмором ситуации. Дальнейшие слова и интонация, которые они произносились, это подтвердили. Смертельная битва семи мастеров, ритуальный бой, победитель которого получает Грааль, это лишь предлог. Грааль был тут все время. Каждый раз, когда он готов, он призывает семерых слуг. Понимаешь, королева рыцарей, им нужен не Грааль, а его содержимое. Маги же словно воссоздают его, картинный жест рукой в сторону прозрачной чаши. Но они не могут дать себе содержимое Грааля, алые глаза впились в зеленые, откровенно предвкушая реакцию на свои следующие слова. Поэтому они и призывают его содержимое, обманывая и слуг, и мастеров, не понимающих истины. «Ты говоришь о слугах», — заговорила Арквит, с недоверием и настороженностью разглядывая короля героев. «Почему ты думаешь, что король будет отвечать на вопрос паразита?» — ощерился Гильгамеш. Правда, почти тут же успокоился. «Ну, уже не важно, так и есть», — вернул он взгляд к лицу Сейбер. «Идеальной чистоты мана, наполняющая Грааль, что добывается из величайших душ человечества, его лучших защитников. И чем больше жертв, тем лучше. Если скормить ему души шести слуг, он будет всемогущ. Для магиков он бы стал неиссякаемым запасом маны. Но тогда Артурия крепче сжала меч, мрачно глядя на противника. Тогда лишь мастер может завладеть Граалем. Если это такой источник маны, и все обман, то лишь маг может воспользоваться им, не слуга. И она была права. Слова Гильгамеша очень были похожи на правду. Источник маны – это гораздо более правдивый и реальный метод применения чаши, нежели создание исполнителя любых желаний на артефактной основе. Такое и реализовать гораздо проще, и шансов на фатальные неприятности меньше на порядок. Опять же, факт того, что Граалем может воспользоваться только слуга, который известен исключительно со слов создателей ритуала, в этом ракурсе играет совсем другими красками. А если еще и на Граале лежит какая-нибудь защита от прикосновения слуги, что ультимативно отправит его внутрь на место седьмой жертвы, оставляя чашу в полной и единоличной власти мастера, то вообще вопросов никаких. Именно так бы и разрабатывали такую систему адекватные, эгоистичные маги. А меня подобное и не интересует, между тем в очередной раз усмехнулся Гильгамеш. Но есть у Грааля одна способность. Способность, 10 лет назад, Сейбер, ему, определенно, нравилось чувствовать себя элитарием, просвещающим темных плебеев. Весь его язык тела буквально кричал о том, как ему в кайф видеть недоумение на лицах слушателей и чувствовать свое превосходство над ними. «Когда я был в шаге, чтобы им завладеть, ты остановила меня». Священный клинок разрубил Грааль пополам, а жидкость его стала источником пожара, спалившего город. Со стороны, где находилась молодежь, полыхнула смесью удивления, боли и гнева. И чувства эти испытывал Шира. Странно, но сейчас было не то время и не то место, чтобы вникать, что там случилось у Аиша. Я был в ней, а течение омывало тело. Тогда и познал природу Грааля. Она и впрямь чудовищна. Чудовищна, но и ей впору найти применение. Из всего моего арсенала нет того, что способно убивать лучше. Ты заколебал болтать. Не выдержала Мордрит, рубанув мечом по воздуху, останавливая его смотрящим острием в грудь блондину. Ты вообще настоящий король. Кто тебя учил излагать мысли? Кто так объясняет? Ты сказки по кабакам рассказывал или страной правил? Не умеешь четко говорить по делу, иди свинарник от дерьма вычищать, а не короной хвастайся. Еще и сдох, небось, как идиот, просрав всю страну, которые до тебя строили. 100 пудов, так и было. Дворняга смеет тевкать на короля, ты умрешь первым. Порталы пришли в движение и оттуда выстреливают новые артефакты. Вот только на этот раз упрятать их в свое хранилище у меня не получилось. Они не были выброшены, как прошлые версии, от них шли линии магической связи к самому воителю, и они очень быстро летели к Мордрит. Ха! 10 копий и мечей были разбиты в щепки буквально одной резкой связкой ударов, а по моей связи с младшей Пендрагон пришла волна счастья и радости. И это все? Ну давай же, или ты только языком трепать и можешь? Неплохо, для жалкой шавки, места выпущенных клинков в порталах заняли новые. Колени Мордрит согнулись, и она уже готова была рвануть вперед, но была остановлена. Арчер. Рука Артурии с невидимым клинком замерла перед дочерью в непререкаемой просьбе обождать. Что ты хочешь сделать с Граалем? Что за оружие тебе нужно? Оружие? Это слишком мелко. Святой Грааль, врата в ад. Если открыть его, он изольет миллионы проклятий. Катомини не сказал вам, что Грааль испорчен насквозь. Он есть чаша алчности, которой люди позволили существовать. Величайшее из человеческих зол, предназначенное для проклятия и убийств. Тогда то, что ты ищешь. Да, я хочу уничтожить всех людей этой эпохи. Пусть этот мир прекрасен, но искупление ему необходимо. Обилие дворняк, получающих удовольствие, оскорбление для короля. Слабые исчезнут, погрязнув в грехах своих. Лишь те, кто способен пережить ад, достоин жизни. Не знаю, чего хотели те, кто создал Грааль, но он чрезвычайно полезен. Секретный приговор, перед которым все равны. Бездонная тьма, что убивает людей, созданная ими же. Выпустить на свет такую достоин лишь я. Но мне надоел этот разговор. Ваша роль – стать жертвами Грааля, чтобы окончательно его воплотить и наполнить. Примите свою судьбу и умрите по слову короля. Дальше уже Мордрит не стала ждать, и ее рывок вперед совпал с атакой Гильгамеша, несколько сотен золотистых кругов, разогнавшие желтым светом вечерний сумрак не хуже восходящего солнца, выплюнули очередные артефакты. Мечи, копья, алебарды, пики, глефы, чего только в том потоке железа не было. Никому не вмешиваться, он мой. Уже с половины пути до противника, на ходу разбивая в щепу и металлическое крошево запущенные им снаряды, крикнула девушка. Вот же оглашенная, сквозь зубы посетовал я, сам отбивая телекинезом и энергетическими лучами с десяток клинков, предназначавшихся мне лично и стоящим рядом девушкам. Король Рука учел свою прошлую ошибку и не отпускал привязку своего оружия до конца, более того, каждый артефакт, вылетавший из хранилища с характерным хлопком преодолеваемого звукового барьера и, хотя я был быстрее, снарядов в нашу сторону летело просто много. А еще они взрывались при контакте с поверхностью с силой хорошей наступательной гранаты. Причем, это с учетом внутреннего барьера меда и укрепления всего и вся, в ином случае, боюсь, взрывы могли бы подбрасывать вверх кубометры породы и сотрясать горы. Арквит ничего не стоило уклоняться, Сейбер заработала мечом, Медея развернула магические щиты, Медуза прикрывала мастеров своими цепями, град стрел от Арчера тоже внес свою лепту, сбивая снаряды Гильгамеша на ходу, но даже всем вместе нам потребовалось потратить секунды 3 на полное уничтожение залпа блондинчика. Да и этот подрыв ценных артефактов. Король героев просто отзывал их обратно, но отзывал очень интересным способом. Материальная основа с комплексом чар исчезала в его хранилище, но вот энергия оставалась в мире. Лишившись материального якоря, она детонировала. По мне, довольно расточительный, в плане энергии, метод, хотя, если его немного доработать и переделать, Эльзе подойдет как нельзя лучше, тем более, что на банальные физические взрывы слуга прошлой войны не разменивался. Большая часть его артефактов несла дополнительный магический заряд, от традиционной стихийной накачки огнем, льдом до всяческих наворотов в виде искажений пространства, демонических эманаций и уже давно заставляющих подергиваться мой глаз концептуальных эффектов, когда вроде бы простая и невзрачная фиговина по своей убойности превосходит на порядок всякие клинки Армагеддона просто потому, что какие-то дикари пару тысяч лет назад сделали этой фиговине хороший пиар. События, тем временем, развивались с переменным успехом. Мордрит была быстрее и, благодаря моей поддержке, по чистому энергетическому потенциалу превосходила своего визави, а ее инстинкты бойца и вовсе позволяли доминировать и держать инициативу, давая возможность просто рефлекторно уклоняться от того, от чего уклониться было можно без проблем, сбивая мечом более опасные артефакты и принимая на броню те атаки, что были относительно безвредны, параллельно с этим давя, наседая и стремясь сократить дистанцию, но у ее противника была заначка с неизвестным количеством артефактов и, вполне вероятно, магических накопителей, амулетов и прочих, сильно облегчающих жизнь вещей, которые Гильгамеш, впрочем, не спешил пускать в бой, и его можно было понять. При всей скорости, мощи и напоре девушки, между ней и ее визави вставала целая стена оружия. Порталы открывались перед ней, по бокам, сзади и даже сверху, а стоило ей подпрыгнуть и оторваться от земли, как атаки последовали и снизу, мешая добраться до вальяжно ухмыляющегося короля. Впрочем, как бы вальяжно он ни ухмылялся, а позволить себе стоять на месте не мог и был вынужден изрядно напрягаться, чтобы постоянно разрывать дистанцию, да и все свое внимание он очень уж быстро переключил на одного единственного противника, совершенно прекратив обстрел наших позиций. Хек, клинок девушки, окруженный ореолом малых молний, обрушивается на место, где миг назад стоял король героев, но тот успевает сделать шаг в сторону, и из сразу семи порталов вокруг Мордрид появляются очередные клинки с набором неплохих зачарований, норовящие помешать ей продолжить атаку. Однако уже в следующий такт мгновения жалобно хрустят, разлетаясь на металлические обломки и вспыхивая цветками взрывов. «Неплохо держишься для жалкой подделки, Сейбер», — прокомментировал отсутствие всяких видимых повреждений на броне девушки Гильгамеш, не переставая работать ногами и уходить из-под ударов, посылая в ответ свои. «Замолкни, глист навозный», — огрызнулась рыцарь, но по нашей связи до меня доносились горячие порывы радостного энтузиазма. Мордрид натурально ловила кайф и явно не была бы в восторге от того, если кто-то вмешается в ее бой. И, походу, понимал этот момент не только я. Сейбер, очевидно, будучи эталоном рыцарства, в разгорающийся поединок лезть явно не собиралась, хоть и переживала за дочку. Медея сосредоточилась на защите наших бравых школьников и примазавшихся, и на кончиках ее пальцев дрожали нити заклинаний, готовые в любой момент свернуть пространство в компактный шарик, развернуть десятки щитов, обрушить на жертву гнев стихии или сотворить еще что-то не менее неприятное. Арчер тоже затаился, то ли выжидая момент, то ли просто страхуя одну неугомонную. С опытным и заматеревшим Аишем нельзя было быть уверенным до конца. Остальные аналогично. Я тоже замер, готовясь, да ко всему, от срочной телепортации всех присутствующих куда-нибудь в безопасное место, до отмены своего превращения в гуманоида со всем вытекающим, хотя какое же искушение было просто испепелить взглядом этого мажора, ну или хотя бы попробовать, но, увы, боевые блондинки этого не оценят. Гнуть свою линию можно, но зачем обижать и так побитых жизнью девушек на ровном месте? Пускай уж ребенок поиграет. Впрочем, хотя младшая Пендрагон и будет дико негодовать любому вмешательству, если что-то пойдет не так, вмазать от души я не постесняюсь, если бы не мое к ней уважение, вдарил бы сразу, как появилась возможность. В любом случае, рыцарь предательства таки получила свой махач. И чем дольше продолжалось их противостояние с Гильгамешем, тем лучше Мутян приспосабливалась к противнику, а щедро вливаемая в нее сила позволяла и дальше игнорировать попадание взрывных артефактов владыки Урука, дополнительная подпитка магического доспеха, точнее, его концепции защиты уже сейчас позволила бы воительнице, если и не полностью проигнорировать ядерный взрыв, то уж уцелеть в нем, вполне, ну, как минимум, при средней мощности. Возможно, при равном призыве красноглазый блондин смог бы просто измотать наследницу Артурии, но, поскольку подпитывалась сия добрая девочка не от простого мага этого мира, а от меня, то с выносливостью у нее все было в полном порядке. То, что его постепенно давит, понял и сам шумерский царь, и это ему не понравилось. Твои махания железной палкой стали утомлять взор короля, пора уже избавиться от дерзкого отребья. Очередной круг света принес в руку блондина вычурный золотой меч, по своей магической насыщенности даже превосходящий Кларент Мордрид. «Заткни ебака», — коротко ответила девушка, подтверждая мнение, что в настоящей битве рыцари не особенно склонны к куртуазным речам. «Может, вмешаемся?» — предложил я Артурии, чье беспокойство за дочь стало даже отображаться на лице. «Нет», — немного помедлив с ответом, чуть покачала головой девушка, «это ее бой, вот только латная перчатка, лежащая на рукояти барьера Экскалибура», предательски скрипнула, показывая, насколько тяжело воительнице дался этот ответ. Однако наше беспокойство оказалось излишним, несмотря на качество клинка в его руке, сам по себе тот не шибко-то помог правителю Урука. Да, теперь к непрерывному обстрелу добавились удары самого Гильгамеша, но к эффекту они не приводили, я бы даже сказал, Мутян сих потугов вообще особо не заметила. Особенно очевидно это стало, когда девушка натурально проломилась сквозь очередной поток убийственного железа и, на ходу теряя свой шлем, уже выкрикивала форму высвобождения небесного фантазма, резко обрушивая меч на голову блондина. Джайвардхан успел скомандовать ее противник и удар, способный снести с лица земли небольшую гору, был полностью поглощен появившимся из портала, наверное, это подразумевало щит. Чертовски неудобный, помимо рабочей округлой поверхности, имеющей странные наросты в виде то ли змей, то ли червей, то ли щупалец каких. Но это все-таки был щит, ну да не суть. Ощущалась эта хрень едва ли не мощнее алмазного доспеха Ильзы, терминаторской кружки Макарыча и защиты моего плеера вместе взятых. После удара поверхность щита изменилась. Теперь вместо серого покрытия на нем была изображена фигура воина в доспехах, аналогичным таковым у Мордрит, пронзенного десятком мечей воина. Бесполезно, вторичной подделке, вооруженной жалким подобием истинного оружия, никогда не достать короля. Такова будет твоя судьба, Гильгамеш кивнул на изображение, не забывая при этом призывать и метать в мутян все новые и все более убийственные образчики оружейного искусства, равно как и отступить, прикрываясь шквалом магического железа. Воительница смолчала, но тишина эта была выразительнее самого изощренного мата. А еще, я увидел на ее лице хищную ухмылку. Что бы ни говорил блондин, но впервые за бой ему пришлось применять средства защиты, а не нападения. А после того, как враг загоняется в оборону, он давится и уничтожается. Разумеется, при условии, что атакующий не ошибется, не утратит инициативу и не устанет. Дочь королевы Британии ничего подобного допускать не собиралась, а потому, отбив часть прилетевшего к ней оружия своим мечом и приняв на броню оставшиеся, она вновь умудрилась сократить дистанцию и не стала бить второй раз, а просто схватила поверхность щита рукой и отбросила его в сторону. Тот, как и прошлые артефакты, исчез в снопе золотистых искр. Впрочем, в этот раз ничего не взорвалось, а Гильгамеш, на миг лишившись своей маски надменного превосходства, отпрыгнул назад, я бы даже сказал судорожно отпрыгнул. Рыцарь предательства тут же устремляется вперед, след вслед за своей будущей жертвой, но, Энкиду, выкрикнул блондин, и из нового портала, наперерез девушке, прорезала воздух отливающий золотом, ну... Назовем это цепным шинбе. Мгновение спустя я добавил к названию оружие Шредингера. Мордрит успевает уйти в бок, но это не помогает. Цепь противоестественно растягивалась, сворачивалась под разными углами, увеличивала количество собственных звеньев и очень была похожа на мою противодемоническую из адамантия. Вот только если той управлял я сам, это жила своей жизнью и... Кажется, в ней была какая-то душа, и спектр ее глушения был демоническому противоположен. Антибожественный артефакт, в руках бога, который подпитывается архидемоном, и направлен он против почти богини, что, по местным меркам, как раз богиней не считается. Этот мир продолжал ломать мне мозг со стервенением маньяка. С появлением такого оружия дела у боевитой блондинки стали идти многим хуже, она успевала уклоняться от атак, даже самых изощренных и нанесенных из мертвой зоны, но с каждым уклонением места для маневра становилось все меньше. Конечный итог был предсказуем. Цепь захлестнула лодыжки рыцаря предательства и стала стремительно сковывать воительницу целиком, опутывая конечности и клинок. Вот и все. Что же, ты немного развлекла этого короля, а потому, он дарует тебе милосердие быстрой смерти. Я уже намеревался вмещаться и пофиг на все эти заморочки с рыцарской честью и прочее. Никогда рыцарем не был, стиль ассасина мне куда ближе, но, мастер, не смей вмешиваться. Рык Мордрит опередил меня на долю мгновения. Я, пальцы левой латной перчатки сжались вокруг звеньев цепи, пока правая удерживала меч. Гранд-призыв, и не жалким игрушкам просравшего все неудачника со мной тягаться. Звонкий хруст металла совпал с окутавшими все тело воительницы алыми молниями, а в следующий миг артефакт Гильгамеша буквально разорвали на куски, заставляя самого короля героев в шоке отпрянуть на несколько шагов. Наглые смерды, словно сплюнул блондин и протянул руку к открывшемуся прямо под ней золотому кругу. Из взгляда правителя у руку исчезла надменность и пренебрежение, сменившись искренним удивлением, словно только что произошло то, что произойти не могло никак и никогда. А еще там была задетая гордость, оскорбление и гнев. Из круга золотого света, между тем, вопреки уже ставшему нормой положению вещей, показалось не острие нового оружия, а рукоять. Возможно, мне стоило проникнуться величием момента, возможно, начать нервничать, но, я не мог. Да, я слышал описание этой штуки от Арчера, но одно дело слышать, а другое – видеть собственными глазами. Артефакт вызывал отвращение на всех уровнях. Тяжелая золотая или позолоченная рукоять крайне неудобной формы с чуть менее неудобной чашкой гарды, нефритовый стержень вместо клинка – только черный и разрисованный какими-то энергетическими линиями, да еще и разделенный на три части, словно буддистский барабан. Но хрен с ним, со внешним видом и эстетикой, хуже было с энергетической составляющей. Светилось это едва ли не ярче ядерного взрыва, а мешанина энергии была такая, что голова начинала раскалываться. Чистый хаос, даже беглый взгляд сумел выявить ману смерти, что-то инфернальное, свет, стихии, пространственные искажения и что-то подозрительно похожее на темпоральное искривление вокруг артефакта. Тем не менее, это уже было серьезно, не фатально, но серьезно. Уничтожь эту шавку, Энумаэл. Рука блондина с оружием взметается вверх, но вот того, что его атаку прервут на середине, король героев точно не ожидал. Тормозишь. Удар охваченного алыми молниями меча Мордрид заставил блондина смазать движение и поспешно закрываться своим артефактом. Столкновение, микровновесие, и... Сокруши за моего прекрасного отца, Клорент. Красные молнии взревели сильнее, закрыв собой полнеба. Я ощутил, как Мордрид буквально пожирает получаемую от меня ману со скоростью, открывшей все шлюзы плотины и даже больше. Она пыталась тянуть еще. Вопреки естественному механизму связи слуг с мастером, она сама тянулась ко мне, сама выжимала связь досуха, и я ответил, щедро увеличивая напор. Рев магических разрядов расколол воздух, красные молнии стали наливаться чернотой, Мордрид вливала в атаку сами смерть и тьму, игнорируя даже огонь. Принимала, пропускала через себя и не только не обжигала силой, способной распылить само естество, но и распаляла ей собственную душу, свой собственный источник. Ее аура наливалась мощью с каждым тактом вечности, на которую растянулось мгновение, она росла и ширилась, наливаясь красками даже для человеческого зрения, а в магическом она уже была драконом, пробудившимся, распалившимся и шагнувшим за грань полной трансформации драгонслейером. Драгонслейером тьмы и смерти, каким был и я, и что-то в мире хрустнуло, оборвалось. Я всем существом ощутил, как сущность Мордрид вырвалась из каких-то тисков, державших ее. Трон героев не выдержал. Гранд-призыв оказался слишком полным. Чертоги мертвых не удержали свою добычу. И в этот момент душа младшей Пендрагон вспыхнула. Больше не было призванного духа, не было раба, которому дали иллюзию свободы. В танце схлестнувшихся против и о смерти и тьмы рождалась душа бога, своей волей разорвавшего оковы посмертного существования, презревшего законы мира, переборовшего его силу своей и заставившего отпустить себя. И все это только в желании сокрушить врага. От напора энергии трещала сама реальность. Ошеломленный и впервые действительно испугавшийся Гильгамеш уже воплотил на себе золотые латные доспехи, подобно тому, как это делали Сейбер и Мордрид. Но, поздно. Поток уже даже не магии, а чистого убийственного намерения смел ауру искажения окружающую ее, захлестнул клинок противника, перекинулся через него и обрушился на руку арчера прошлой войны, державшего рукоять. Тело короля героев отбросило в сторону и протащило по земле несколько десятков метров, а мне пришлось срочно вливать дополнительную мощь в Медею, что из последних сил удерживало расползающуюся защиту, не давая воплощенной концепции уничтожения выйти за пределы подготовленной зоны.